По случаю 90-летия со дня образования Союза свержения империализма, недавно Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма кимчинеризма организовал на своем сайте спецподборку статей. Автор пишет о том, что 17 октября 1926 года юный Ким Ир Син организовал Союз свержения империализма и в строительстве партии и своей работе Трудовая партия Кореи неизменно руководствуется принципами самостоятельности, выдвинутыми Союзом свержения империализма.